Глава 22. Тихое тягучее пение выдернуло меня из небытия. Было тепло и темно. Боли не было, лишь приятная истома разливалась по телу, будто я парил в невесомости. «Зачем ты сделал это с ней, мать?» — произнес суровый мужской голос. Пение прекратилось. «Так нужно было!» — ответил старческий, чем-то неуловимо похожий на шипение, голос. «Кому нужно?» — продолжал допытываться мужской голос. «Неужели ты думаешь, что этим сможешь изменить неизбежное?» «Я ничего не думаю», — прошелестела старуха. «Я делаю, что должно. Если есть хоть один шанс...» Старуха опять зашипела, теперь уже точно словно раздраженная змея. «Я его использую!» «Но почему он, мать? Почему?» В раздраженный голос мужчины тоже начали закрадываться ядовитые змеиные нотки. «Твой распрекрасный чернобог, которого ты мне так навязчиво сватал, исчез в самый нужный момент!» А когда наконец-то сумел его найти, он развеялся прахом. А мое зелье уже давно поспело. Простынет скоро, а других дивных под рукой нет. Иные не выживут, даже одаренные, слишком слабы. А этот новенький, он интересный, крепкий, отмеченный печатью повелителей хаоса и благодатью великой управительницы. Интересно, что они в нем нашли? «Но ты хочешь дать ему такую силу, мать, такую силу!» — укоризненно произнес мужчина. «Даже у меня в былые годы такой не было. Могла бы для приличия хотя бы со мной посоветоваться. У меня тоже были планы». «Твои планы подождут, сын. Если мы не решим проблему, наш мир может снова раствориться в предвечном мраке хаоса». «Но сможет ли он распорядиться этим даром, как подобает?» «Это уж твоя задача — растолковать ему. А сейчас разбей шкарлупу, ящер. Он уж созрел». Весь разговор я слушал, пребывая в каком-то странном состоянии, ни жив, ни мертв, словно гребаный кот Шрёдингера в закрытом ящике. Пока его не откроешь, узнать состояние пресловутого кота не представляется возможным. Судя по имени, мужской голос принадлежал некоему ящеру. Мне, со слов Кощея, был знаком лишь один носитель подобного имени — повелитель пекла, всесильный князь Навьего царства. А вот женский. Я задумался, перебирая в памяти истории Кощея о самых первых днях молодого мира, созданного неким Всевышним. Одним из первых дивных существ, сотворенных Создателем Всего Сущего, была мать сыра земля. Да-да. Все первые творения Всевышнего обретали разум и невиданную мощь, даже такие странные. Эта самая мать, сыра земля, была истинным хтоническим существом в самом прямом смысле этого слова. Ведь хтонический, в переводе с древнегреческого, это олицетворяющий собой дикую природную мощь земли. А в русских былинах она наших богатырей силушкой неимоверной наделяет. Однако, как и у всех мифических существ, у нее было еще одно имя — мать-змеиха, прародительница всех гадов и мать-ящера, была плоть от плоти самой земли, вернее, сама была силой, олицетворяющей землю. Недаром ее сыну покоряются земные недра. Никто и никогда не знал, где находится убежище матери-змеихи. Кощей же так и вовсе думал, что она давно уже окаменела в глубинах своих подземелий. Но нет, старушка еще жива, и вовсю помыкает собственным дитятей, которое единолично правит всем подземным царством. Что-то громко хрустнуло, и мою темницу залило кровавым светом. Я почувствовал, что легкость, секунду назад наполнявшая меня, куда-то исчезла. Если бы я мог в этот момент взглянуть на себя со стороны, то бы ужасно удивился. В остатках гигантского яйца, среди кровавой слизи и осколков толстой скорлупы, беспомощно барахталась большая ящерица. Я с трудом поднял большую голову, болтающуюся из стороны в сторону на длинной тонкой шее, но не смог долго удерживать ее на весу. Моя тяжелая голова шлепнулась обратно в кровавые сгустки. Но я не сдавался, раз за разом пытаясь преодолеть земное притяжение, и с каждым разом у меня получалось все лучше и лучше. И вот только магия до сих пор не хотела работать, хотя я чувствовал, что в данный момент полон ей, как никогда до этого. «Он жалок, мать!» Презрительно скривился худощавый мужчина средних лет. Теперь я мог его хорошо рассмотреть. «Думаешь, ты лучше выглядел?» Язвительно фыркнула маленькая старушка, доставая меня, маленького народившегося дракончика из яичной скорлупы. «Ну ладно, не будем об этом», — поспешно согласился ящер, примирительно выставляя перед собой руки. «Та-то же!» Довольно отозвалась мать-змеиха, бросая меня в большой котел, в котором клокотала густая вонючая жижа. Старуха вновь принялась что-то напевать, помешивая варево большой костяной ложкой. От этого свистящего пения меня пронзала нестерпимая боль, которая странным образом доставляла еще и неимоверное наслаждение. Огонь под котлом то вздымался до высокого потолка пещеры, то опадал, заставляя варево то кипеть интенсивнее, то снижать свою активность. Старуха пела долго, а ящер все это время стоял тихо неподалеку и наблюдал за действиями матери. Змеиха задействовала настолько сильные чары, о которых я даже и не подозревал. Она тянула силы из самого сердца земли посредством магического огня. Я чувствовал присутствие этих сил, что постепенно концентрировались в котле и впитывались моим новым телом новорожденного змея. Наконец старуха закончила петь и опустила руки. Ее дряблая морщинистая кожа стала стремительно разглаживаться, а тело раздуваться. Вдруг кожа лопнула, под ней проступили роговые чешуйки, тело старухи удлинялось, свободное пространство пещеры стремительно уменьшалось. «Такой ты мне больше нравишься!» — восхищенно произнес ящер, разглядывая свернувшееся на полу пещеры чудовище. Мать-змеиха довольно свистнула и в один глоток осушила содержимое котла. Затем облизала меня лиловым раздоем языком и подвинула мордой молодого дракончика поближе к ящеру. «Дело сделано!» — прошипела она, выпуская воздух сквозь ряд острых игольчатых зубов, усеивающих жуткую пасть. «Иди, сын, я хочу отдохнуть!» Чудовищное тело обернулось вокруг столба огня, бьющегося из недр земли, и огромные фасеточные глаза затянулись мутной пеленой. Неожиданно и на меня навалилась чудовищная сонливость, противиться которой у меня не было сил. Я уже и не помню, когда так сладко спал. Проснулся я напротив огромного, грубо вырубленного прямо в дикой скале камина в удобном большом кресле. К слову сказать, я вновь был в своем привычном виде основательно побитого молью старика, а не каким-то желторотым дракончиком. Напротив меня в точно таком же удобном кресле восседал щуплый плешивый человек. но я знал, что это просто личина. На самом деле передо мной одно из самых древнейших существ нашего мира — ящер. Ни титаны, ни асуры, ни боги не сравнятся с ним в древности своего рода. Он появился на земле, по совместительству являющейся еще его матерью, когда людей и в планах у Создателя не было. Яростное пламя, громко завывающее в камине, совсем не нуждалось в пище. Магический огонь прорывался из каких-то немыслимых и потаенных глубин земли, ведомых только матери-змеи. Этот нестерпимый жар щедро даровал повелителю кочного царства потоки своей магической силы. Как ни странно, я тоже ощущал обильный прилив сил. В каминной пещере ящера было нестерпимо жарко. Оно и понятно, в пекле не бывает холодно, но повелитель Навьего царства зябко подергивал узкими плечами, как будто его знобило. Наши взгляды встретились, и ящер приветливо мне кивнул. «Как самочувствие, уважаемый?» — спокойно поинтересовался он, внимательно сканируя меня взглядом. «Вполне», — я тоже ответил честно, но подниматься на ноги не стал, не имея чести знать. «Ящер», — вяло взмахнув рукой, произнес повелитель пекла, — «мы ж с тобой теперь...» Он криво усмехнулся. «А вроде как с родственники по материнской линии». Я непонимающе уставился на повелителя Нави. Ящер выглядел каким-то уставшим и даже жалким, хотя это ощущение могло быть обманчивым. Могущественный повелитель пекла просто пребывал в весьма невзрачной человеческой личине. «Ты теперь из рода змея!» Бесцветным голосом продолжал ящер. «Самого древнего рода на земле. Ты удостоился большой чести, старик. Последний раз на моей памяти им был...» Ящер задумался на мгновение. «Им был некто Тугарин, но он не оправдал наших надежд». Ящер помедлил. «Надеюсь, что с тобой такого не произойдет», утвердительно произнес повелитель пекла. «Это высокая честь, старик, помни об этом!» «Зовите меня Хаттабыч», — произнес я, отрывая задницу от мягкого сиденья. «И чем же я заслужил подобную честь?» Вновь опустившись в кресло, полюбопытствовал я. «Это все мать!» — нехотя ответил ящер. «Она считает, что ты можешь переломить ход событий, направить их в нужную сторону». Те силы, которые она применила для твоего перерождения, я даже не знал, что такое возможно. Если Тугарин просто получил поддержку нашего рода, то ты стал натуральным змеем со всеми вытекающими отсюда последствиями. Конечно, чтобы стать истинным змеем, должно пройти время, чтобы желторотый новорожденный дракончик оперился. Но времени у нас как раз и нет. Но мать постаралась компенсировать его недостаток перворожденной силы созидания, которая накачала тебя под завязку. Не подведи нас, братец. «И что я должен сделать, чтобы оправдать такое доверие?» — спросил я, как будто ожидая какого-нибудь подвоха. «С моим-то везением вляпаться в очередную неприятность просто как нефиг делать». «За те все эоны лет, прошедшие с момента сотворения, наш мир изменился», — очень издалека начал ящер. «Весьма и весьма сильно. От первоначального плана Всевышнего практически ничего не осталось. Не осталось ни титанов, ни асуров, ни богов. Исчезла мелкая нежить и нечисть. Дивные существа вымерли практически повсеместно». «Да, я заметил», — согласился я со словами повелителя пекла. «Так и есть», — кивнул ящер. «Мать считает, что если мы в ближайшее время не переломим эту ситуацию, нам останутся считанные столетия, а может и того меньше. И не только нам. Погибнет весь этот мир». «Но почему?» стоило поточнее разобраться с этой поистине эсхатологической проблемой. «Тебе известно такое понятие, как биоценоз, Хоттабыч?» — неожиданно поинтересовался ящер. «Надо же! А мы, оказывается, и современными научными терминами можем оперировать. Хотя о чем это я? Кощей вполне себе по научной части был впереди планеты всей. И лаборатория у него была, какой и в моем родном времени бы позавидовали. Даже собственных клонов вполне себе наращивал. Так что не нужно недооценивать это древнее существо». «Да, известно», — подтвердил я. «Все в нашем мире взаимосвязано», — продолжил свою речь ящер. «И исчезновение одного из звеньев цепи ведет к последующим изменениям негативного характера». «Я понимаю, о чем идет речь», — кивнул я. «Если исчезнут, например, насекомые, вымрут птицы и звери, которые ими питаются». «Грубо, но в целом верно», — согласился повелитель пекла. «А вымирание дивных существ не только глобального порядка, таких как титаны и боги, но и мелких, домовых, полевых, леших, водяных, русалок, стихийных духов и бесов, которых практически не осталось на так называемых землях порядка, куда существеннее для всего мира, чем исчезновение насекомых. Наш мир очень плотно завязан на силу, магию, его энергетическую составляющую. И дивные существа — очень важная часть этой составляющей. Мир, созданный Творцом, является саморегулируемой системой, но с исчезновением важных звеньев она вот-вот пойдет в разнос». «И как это можно исправить?» — задал сам собой напрашивающийся вопрос. «Пойдем со мной». Ящер поднялся из кресла. «Я тебе что-то покажу». Я тоже поднялся на ноги и пошел следом за хозяином пекла. Ящер подошел к глухой каменной стене, в которой неожиданно открылся отсутствующий там ранее проход. Повелитель подземелий ступил на небольшую и очень крутую винтовую лестницу, убегающую куда-то вверх, и принялся бодро по ней забираться. Я поспешил за ним, поскольку двигался ящер по ступенькам довольно шустро. Крутая лестница вывела нас в цветущий сад. Свежий воздух, наполненный благоухающими ароматами леса, после душного каминного зала, отдающего гарью серой, за один короткий миг вскружил мне голову. «Как же тут хорошо!» — признание вырвалось из меня само собой. «Так и хочется, чтобы это мгновение длилось вечно». «Не могу не согласиться с тобой, Хоттабыч», — согласился ящер. «Этот сад действительно прекрасен. Он создан самим Создателем на заре времен. Именно здесь началась история этого мира». «Райский сад», — взволнованно произнес я. «Да, во многих религиях мира он называется именно так». «А что это такое?» — непроизвольно перебил я повелителя пекла. Где-то в самой глубине сада, над изумрудными кронами самых высоких деревьев, возвышался настоящий древесный исполин, застилающий своими ветвями голубую небесную синеву. Этот гигант превосходил своими размерами все, что мне доводилось видеть в своей жизни. Даже монструозный волшебный боб не шел с ним ни в какое сравнение. «Оно такое огромное!» «Это мировое древо, объединяющее все сферы мироздания», — благоговением произнес ящер. «Настоящее древо жизни, ось и символ всего сущего на земле». «Ясень Игдрасиль, священный славянский дуб». «Акациевое дерево и усад в землях так и мед», — продолжил ящер. «Древо познания добра и зла». «Нет», — покачал головой повелитель подземного огня, Это особое дерево, посаженное создателем наряду с деревом жизни посреди Эдемского сада. Оно намного уступает размерами. Да ты еще увидишь его, — пообещал мне мой древний гид. Если уступающий возрастом самому акту творения, то совсем и совсем не намного. Обалдеть! Не переставал я удивляться, задрав голову к самым небесам. Эсхатология. Древнегреческая, конечный, последний. Плюс логос, слово, знание. Раздел богословия. Религиозное учение о конечной судьбе человека и всего сущего за пределами истории и нынешнего мира, в вечности. Различаются индивидуальная эсхатология, представляющая собой учение о посмертной судьбе одной человеческой души, и универсальная эсхатология, составляющая учение о целях и назначении мира и человеческой истории, исчерпании ими смысла, их конце и повествующая о том, что будет следовать за этим концом. Эсхатологические мифы противоположны космогоническим мифам, мифам творения, и повествуют об уничтожении мира, гибели суши во всемирном потопе, разрушении, хаотизации космоса и другое. Биоценоз. От древнегреческого «жизнь» и греческого «общий». Сообщество организмов, исторически сложившаяся совокупность животных, растений, грибов и микроорганизмов, населяющих соотносительно однородное жизненное пространство, определенный участок суши или акватории, связанных между собой, а также окружающей их средой. Биоценозы возникли на основе биогенного круговорота и обеспечивают его в конкретных природных условиях. Биоценоз – это динамическая, способная к саморегулированию система, компоненты которой взаимосвязаны. Один из основных объектов исследования экологии. Наиболее важными количественными показателями биоценозов являются биоразнообразие и биомасса. Игдрасиль. Мировое дерево в скандинавской мифологии и космогологии. Ясень, находящийся в центре Вселенной и являющийся основой всех девяти миров. Славянский дуб. В славянском фольклоре и магических обрядах с мировым деревом соотносится дуб, самое почитаемое дерево у славянских народов. Такемет. Черная земля. Так египтяне называли свою страну по цвету местной почвы.